Он проспал сутки напролет, а потом проснулся, встал спиной к окошку, тихо запел. Старуха вошла в горенку, присела на сундук, подперла щеку ладонью, долго и зорко смотрела на худощавое лицо паренька, потом басовито сказала: — Ваш-то слыхать недалеко. Сумасшедший на какую-то секунду смолк и сейчас же снова запел, но уже тише. Тогда старуха строго заговорила: — Ты, болезный мой, песенки брось играть. Не прикидывайся и голову мне не морочь. Я жизнью прожила, и меня не обманешь, не дурочка. Умом ты здоровый, знаю. Слыхал, как ты во сне гутарил. Да таково складно. Красноармеец спел, но все тише и тише. Старуха продолжала: — Ты меня не боись. Я тебе не лихо желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ведь я их всех под сердцем выносила, вспоила, вскормила, ночей с молоду не спала. Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют. Она помолчала немного. Смолк и красноармеец. Он закрыл глаза, и чуть заметный румянец проступил на его смуглых скулах. На тонкой худой шее напряженно запульсировала голубая жилка. С минуту стоял он, храня выжидающее молчание, затем приоткрыл черные глаза. Взгляд их был осмыслен и полыхал таким нетерпеливым ожиданием, что старуха чуть приметно улыбнулась. — Дорогу на Шумилинскую знаешь? — Нет, бабуня, — чуть шевеля губами ответил красноармеец. — А как же ты пойдешь? — Не знаю. — Тот и оно. — Что ж мне с тобой теперь-че делать? Старуха долго выжидала ответ, потом спросила: — А ходить-то ты можешь? — Пойду как-нибудь. — За раз тебе как-нибудь нельзя ходить. Надо идти начми и шагать пошибче. Ох, пошибче! Перед дню и шо? А тогда дам я тебе харчей и в поводыри внучонка, чтоб он дорогу указывал, и в час добрый. Ваш-то красные за Шумилинской стоят, верно знаю. Вот ты к ним и припожалуешь. А шляхом вам нельзя идти, надо степью, логами да лесами бездорожно, а то казаки перевстренут и беды наберетесь. Так-то, касатик мой. На другой день, как только смерклось, старуха перекрестила собравшихся в дорогу своего 12-летнего внучонка и одетого в казачий зипун красноармейца, сурово сказала: — Идите с Богом. — Да глядите, нашим служивым не попадайтеся. — Не за что, касатик, не за что. Не мне кланяйся, Богу святому. Я не одна такая-то, все мы матери добрые. Жалгоить вас, окаянных, до смерти. Ну-ну, ступайте, оборони вас Господь. И захлопнула окрашенную желтой глиной покосившуюся дверь хотенки.